и чрезвычайно благочестива, — со вздохом ответил Лоренцо Вителли. Еще не было повода в чем-либо ее упрекнуть. — Очень унылая, в высшей степени. — Вы словно бы о чем-то задумались. — Возможно. — О чем же? Епископ поморщился. По ходу расследования он оказался в новой для себя роли доносчика, и это начинало его угнетать. «Если вы хотите помочь Клавдию Валюберу», — подбодрил его Валанс. «Знаю, знаю», — с досадой ответил Вителли. «Но это не всегда легко дается, представьте себе». Валанс помолчал, ожидая, когда Вителли решится заговорить. «Прекрасно», — произнес епископ чуть взволнованным голосом. «Я скажу вам, о чем подумал. Давайте на чистоту. Я сообщу вам сведения, которые утром утаил от полиции, потому что вы здесь неофициальной миссией. Если это приведет вас к чему-то существенному, можете поделиться вашими открытиями с Руджери. В противном случае вы забудете о том, что слышали, а я, с моей стороны, постараюсь найти оправдание собственной подозрительности. Вы меня понимаете. Сможем мы с вами во время расследования соблюдать такой уговор?» «Согласен», — сказал Валанс. «Ладно. Около 12, перед тем, как распрощаться со мной, Анри попросил разрешения позвонить. Я хотел было выйти, но он со своей всегдашней нетерпеливостью набрал номер при мне. Он позвонил одному из наших давних общих друзей, который в Риме занимается тем же, чем Анри занимается в Париже, издает книги по искусству. Как его имя? Пьетро Бальди. Когда он был помоложе, то мог очаровать кого угодно, но деньги не пошли ему на пользу. Он не отличается особым умом, сам это понимает, и пытается компенсировать свой недостаток разными способами, иногда приятными, а иногда не очень. Пьетро — свой человек в библиотеке. Он ходит сюда запросто уже лет 20. Лоренцо Вителли говорил, все больше понижая голос. «Наверное, ему стыдно», — подумал Валанс. «Но это еще не все», — сказал Валанс. «Верно», — вздохнул епископ. «После ухода Анри я несколько встревожился и стал тщательно, страница за страницей, просматривать последние публикации Пьетро Бальди». Вителли поднялся с места, достал с полки книгу, перелистал ее и, раскрыв, положил на стол перед Валансом. «Взгляните сами», — сказал он. «Что я должен увидеть?» «Вот этот маленький эскиз Бернини слева. Частное собрание. Владелец неизвестен. У меня впечатление, что я уже где-то видел этот эскиз. Мне даже кажется, что он попадался мне здесь, в Ватиканке, 15 лет назад, когда я писал книгу о барокко. Но я в этом не уверен. Понимаете, отнюдь не уверен». «А какой ему был интерес публиковать краденый рисунок?» «Между издательствами, выпускающими литературу по искусству, существует безжалостная конкуренция. Бальди сделал себе имя благодаря случайным находкам, ранее неизвестным произведениям, содержательным примечаниям к публикации. Это приносило ему доход. Теперь вам понятно? Это крайне неприятная история. Вот почему мне неловко участвовать в вашем расследовании». «Не будем забывать о трех императорах. Ведь вам хотелось бы вывести их из-под удара». Епископ улыбнулся. «Да, об этих троих нельзя забывать. Но нельзя забывать и о Ватиканке. Всем, кто много лет посещал эту достопочтенную библиотеку, нестерпима сама мысль о том, что ее потаенные сокровища тают день ото дня. Это как если бы вам распороли ваш собственный живот. Ватиканка — это как болезнь».